Глава 12. Повышение ранга. Перед глазами возникло множество сообщений окна состояния, которые Кан-У с интересом рассматривал. Особая способность второго ранга. Кан-У открыл основное окно состояния, чтобы убедиться, что появилась новая способность. Особая способность второго ранга. Непреодолимое чувство голода, класс С. Результат. Получение большего количества магии при использовании силы пожирателя. Это... Глаза Кан-У засияли. И вовсе не потому, что он получил силу высокого класса, сейчас что низкий, что высокий уровень или класс, не имеет значения. Важно то, что полученная им способность поможет накопить магию в разы быстрее. Отлично! Кан-У, довольный новой способностью, радостно улыбнулся. Первую способность, силу пожирателя, он приобрел, отправляясь в ад, вторую сейчас. И сейчас все ощущается совсем иначе. Каждый раз при повышении уровня, благодаря новой способности, он сможет повышать разные способности. «Ну, как можно быстрее стать сильнее?» Кан-У, сам того не зная, продолжал улыбаться, а интерес к ситуации рос. «Что ж, следует проверить эффективность новой силы», пролепетал Кан-У детским голосочком и выставил руку над телом хоб-гоблина. Из руки моментально высвободилась черная дымка и обволокла тело. Дымка гуще. Было ли это одним из эффектов новой способности? А дымка тем временем становилась все гуще и гуще, пока все тело, покрывшись пеленой, не пропало из виду. Как и ожидалось, в душе хоб-гоблина содержалось в несколько раз больше магии. Момент, когда Кан-У вытянул почти всю энергию, перед глазами всплыло голубое окно. Приведено в действие непреодолимое чувство голода, пожирание большого количества магии. Ха! Вместе с появившимся сообщением повысилось количество магии в хоб-гоблине. Если считать в процентах, это примерно 10 или 20. Пусть это небольшое количество, но если подумать об этом магии, как о бесплатном бонусе, которого бы могло и не быть, 10-20% казались не таким уж и маленьким количеством. Чем больше у монстра магии, тем больше дополнительной силы я смогу получить. Сделал вывод Кан-У. Нужно будет отлавливать монстра более высокого уровня, коли уж это не абсолютная величина, а измеряемая в процентах. Возникло еще одно сообщение. Маги повышена на 3 единицы. Количество магии, которое он получил лишь за одного хоб-гоблина, больше того количества магии, которое он получил за несколько десятков гоблинов. Разумеется, в этот раз была задействована и особая сила, но даже при таком раскладе был виден контраст с обычными монстрами. Просто буду охотиться на высококлассных монстров. Если же это будут слабые монстры, то нужно сгонять их в кучу и избавляться от всех разом. А если представится возможность прибить крупного монстра, то можно и одного. Я слышал, что чем больше способность растет, тем сложнее ее повышать, как и уровень. Сейчас он перескочил с первого ранга на второй, но чтобы перейти, например, с 10 уровня на 11, необходимо приложить куда больше сил, в разы больше. Если посмотреть на ситуацию с хоб-гоблином, на то, что Кан-У повысил магию аж на 3 единицы, то можно назвать ее воодушевляемой. Кан-У взглянул на свои 19 единиц магии, которые он получил, охотясь, один день и довольно улыбнулся. Проверить разок? Если сравнивать с тем, что было до нападения на деревню, то стало на 5 единиц больше. Интересно, сколько у меня сейчас магии по ощущениям? Кан-У легонько закрыл глаза и начал перебирать магии внутри себя. Лицо его внезапно нахмурилось. Было 14 единиц, стало 19, следовательно, магии должно стать в 1/3 раза больше. Если единиц стало больше, то и силы должно было стать больше. В любом случае, она могла даже удвоиться. Однако, ее стало в 3 раза больше. Переливающейся в теле магии стало настолько больше, что удивлению Кан-У не было предела. Магия повысилась всего на 5 единиц. Так в чем же была загадка? Нельзя было бездумно радоваться внезапному увеличению сил. Сила, появившаяся из ниоткуда, подобно бомбе, готова взорваться в любой момент. Оптимистично мыслить, конечно, хорошо, но весьма опасно в данной ситуации. Кан-У вернулся на свое место, присел и сосредоточился на своем сознании. Не прошло и пары минут, как он осознал причину внезапно подскочившей силы. Сила, запечатывавшая Ман-Ман-Джон, слабеет. Неизвестная сила, запечатывавшая Ман-Ман-Джон, ослабевала, благодаря чему наружу проливалось небольшое количество магии. Разумеется, такое количество может вызвать только усмешку, но если сравнивать с момента возвращения на Землю, то понимаешь, что просачивающейся магии достаточно много. Интересно, это из-за повышения? Кан-У уже перешел на 10 уровень. Кан-У, прикончив хоб-гоблина, перешагнул через планку 10 уровня и получил второй ранг. Больше ничего значимого не происходило, а значит, это самая вероятная причина. Любопытно, при каждом ли повышении сила, запечатывающая Ман-Ман-Джон, будет слабеть? Взгляд Кан-У заиграл новыми красками. Если это действительно так, то нужно будет лишь добраться до определенного уровня, и сила вернется в полном объеме. Для подтверждения теории ему необходимо добраться до 20 уровня и получить третий ранг. Мне необходимо попасть во врата высокого уровня. Продолжать повышать уровень лишь за счет гоблинов будет достаточно сложно. Кану подобрал валяющийся на земле мосок и, закинув его в сумку, направился в сторону выхода. Чтобы пройти во врата высокого уровня, необходимо повысить класс игрока. А чтобы повысить класс игрока, необходимо продать мосок в большом количестве. Я расправился с боссом, мой класс определенно должен стать выше. Кан-У посмотрел на мосок уровня С, полученный от хоб-гоблина. В сравнении с остальными камнями уровня Е, он имел более мутный оттенок. Он в одиночку справился с более чем десятком гоблинов и хоб-гоблином. Быть такого не могло, чтобы класс не повысился. Кан-У с полной сумкой масок вышел из врат. Если сравнивать состояние до и после входа во врата, то, вероятно, из-за увеличенного количества магии, Кан-У сейчас чувствовал легкость в теле. С таким количеством магии я смогу использовать больше различных сил. Возможно, от осознания этой мысли настроение его было приподнятым. С помощью силы ускорения он в момент добрался до места продажи масок. «Обменяйте все на деньги, пожалуйста, и сделайте сертификат торговца». Мужчина с испугом посмотрел на вываленную Кан-У кучу камней. «У вас 61 мосок уровня Е и 1 уровня С. Сколько дают за одну штуку?» «С вычетом налога мосок уровня Е стоит 36 тысяч вон, а мосок уровня С 2 миллиона 570 тысяч вон. Получается, за сегодня он заработал почти 5 миллионов вон. Если попасть во врата более высокого уровня, то можно заработать и того больше». Вероятно, это одна из причин, почему в настоящее время игроки получают огромное внимание со стороны обычных людей. «Удостоверение игрока, пожалуйста. Вот». «Хм». Лицо мужчины, взглянувшего на удостоверение, стало хмурым. «Предъявите удостоверение тех, с кем вы охотились в пати». Он был настроен на то, что игрок уровня Е в одиночку не сможет добыть столько камней. «Их нет». «Что?» «Я охотился один». «Говорите, что собрали все это в одиночку?» Глядя на озадаченное лицо сотрудника, Кан-У спокойно кивнул. Работник, не в состоянии поверить такое, поглядывал то на гору камней на столе, то на Кан-У. «Чтобы игрок уровня Е в одиночку собрал столько масок?» Этого даже по логике быть не может. К тому же поймал босса. Лежащий на его столе камень уровня С говорил о том, что парень прикончил главного монстра. Вероятно, ему все же кто-то помог. Бывают случаи, когда высококлассные игроки пропускают обучение, к ним представляют личного помощника. Но не похоже, что это тот случай. Кан-У был одет слишком бедно и не имел особой экипировки или какого-либо оружия. Обычно, в случае, когда игроки получают помощь, они имеют предметы высокого уровня. Может быть, он скрывает свое знатное происхождение? Не может же игрок с таким низким уровнем в одиночку охотиться во вратах уровня Е? Ладно, не буду в это лезть, ведь он образованный и вежливый сотрудник. Хорошо, желаете получить наличными или вывести на счет в банке? Наличными можно получить сумму менее 1 миллиарда вон. Наличными, пожалуйста. Кан-У чувствовал, что сотрудник не поверил его словам по поводу одиночной охоты, но переубеждать его не стал. Спустя некоторое время сотрудник вернулся к Кан-У с суммой в 4 миллиона 766 тысяч вон. Получив деньги, Кан-У направился к выходу. Первым делом необходимо приобрести телефон. Для возвращения к привычной жизни телефон – необходимость. Кан-У, зайдя в знакомый филиал и купив телефон, сразу куда-то позвонил. Это был номер Хан Соль, с которой они расстались в центре поддержки. «Алло?» «Хан Соль, это Кан-У». «А, вы нашли телефон?» «Да». «Впредь будьте с ним осторожнее. Вы сейчас где?» «Недалеко от места продажи масок. Поедете сразу домой?» «Мне нужно кое-куда заскочить, но было бы хорошо поехать туда вместе. Что скажете?» «Со мной?» От неожиданности ее голос вздрогнул. «А куда вам нужно ехать?» «Хан Соль». «Да?» Голос Кан-У был настолько трагическим, что и Хан Соль ответила с некоторым переживанием. Казалось, что он собирается сказать что-то очень важное. В итоге Кан-У искренне произнес: «Поехали за курочкой!»